Рязанское старое подворье. Двор этот, находящийся во главе Мясницкой улицы, обнесен с улицы каменной оградой. Он изменен переделками и получил новое назначение, но и до сих пор имеет вид монастырского или архиерейского подворья, каким некогда действительно и был. Не столько замечателен он по древности и по зодчеству своих зданий, сколько достопамятен своею историей. В течение двух веков принимал он различное значение, переходил от одного ведомства к другому. Был свидетелем многих событий, более или менее важных. Первоначально это архиерейское подворье, потом инвалидный дом и приют умалишенных, затем тайная экспедиция разыскных дел, после горное правление, Никольские казармы и библейское общество, наконец, духовная консистория. От различного назначения этот двор в городском быту получал различные названия, так что первоначальное его значение почти предано забвению. И теперь, может быть, немногие знают, что он некогда был подворьем рязанских духовных владык и место пребыванием патриаршего престола, славного в свое время богослова-полемика митрополита рязанского Стефана Еворского. Примечание. Так как дела епархий, хозяйственные и административные, требовали постоянного присутствия в Москве поверенных от архиереев и монастырей, то и создались так называемые подворья, по-старинному дворницы, где жили поверенные и останавливались во время прибытия в Москву архиереи, архимандриты и игумены. Конец примечания. Неизвестно, собственно, когда подворье основано, но, вероятно, начало его относится к тому времени, когда Рязанское княжество присоединилось к московскому государству. В исторических актах Рязанский архиерейский дом упоминается в 1634 году, когда там во время пожара сгорели дела по архиепископским домовым вотчинам. Из этого ясно, что Рязанское подворье существовало гораздо ранее. Прежде строения монастыря были деревянные. О времени сооружения каменных палат можно сказать положительно, они построены в 1654 году при рязанском архиепископе Мисаиле, известном ревнителе православия, который убит мордвинами-язычниками в 1655 году в селе Конобееве, близ Шацка. Достоверно известно, продолжалось ли и окончилось ли начатое Мисаилом строение на Рязанском подворье при его преемниках. Но вероятно, что один из них, Стефан Еворский, в течение 22-летнего правления Рязанскую паствую продолжал и довершил начатое Мисаилом. По преданию, при Еворском построены две двухэтажные палаты, выступающие на Лубянскую площадь. С 1702 по 1721 год, до учреждения Святейшего Синода, Еворский, как викарий и блюститель патриаршего престола, заведуя его делами, несколько лет пребывал на этом подворье. Тут его посещал друг его и сотрудник, святитель Дмитрий Ростовский. Тут он сверял исправление славянской Библии для издания с Феофилактом Лопатинским, Софронием Лихудом и другими учеными того времени. Тут он сочинил известную книгу свою «Камень веры». Тут он, наконец, и умер 27 ноября 1722 года, и тело его было отпето в церкви Гребневской Божией Матери. После смерти Стефана Еворского дом оставался за рязанскими архиепископами до 1774 года. С этого года до 1801 назначение рязанского подворья переменилось. Это мирное пристанище приняло грозный и мрачный вид. Тут поместили тайную экспедицию, образованную из тайной канцелярии разыскных тайных дел, где производились секретные следствия по доносам и уликам, особенно в оскорблении величества, в делании фальшивой монеты и в нарушении общего порядка. Следственные дела тайной экспедиции содержались в великой тайне. Там находилась судно и канцелярская палаты, где розыски производились обыкновенно ночью. Начальником ее был Степан Иванович Шишковский, правителем дел Алексей Михайлович Чередин. В секретных казенках и каменных мешках содержались подсудимые, к которым не допускали ни родных, ни знакомых. Примечание. Каменные мешки. Род печур в стенах с железными дверьми, где нельзя было ни сесть, ни лечь. Конец примечания. Если оговоренные или облеченные в каком-либо преступлении, подлежащем исследованию тайной экспедиции, ссылались на свидетелей или сообщников, то при допросах сводили тех и других на очную ставку или, как говорится, ставили на одну доску. Для увещания, с одной стороны, пред ними были крест, Евангелие и священник, а с другой, для устрашения или истязания упорных, палач, розги, плети, кошки. Здесь производилось строжайшее следствие над сообщниками Пугачева. Здесь содержался некоторое время Новиков, которого заподозрили в революционных замыслах. В 1796 году было найдено необходимым определить сюда доктора, без сомнения, для медицинского пособия допрашиваемым. В царствовании Павла I тайная экспедиция хотя и существовала, но со многими ограничениями, причем все ранее заточенные были освобождены, кроме повредившихся в уме, которых приказано лечить и покоить, а по излечении освободить. Наконец, в самом начале царствования Александра I тайная экспедиция уничтожена, и дом принял другой вид. Так называемые каменные мешки обращены были в шкафы для посуды, глубокие подвалы под средними палатами, где по нескольку лет томились в оковах, взятые по оговору или подозрению, употреблены на предметы домашнего обихода, пыточные орудия истреблены. Изменился дом и снаружи, приняв другое назначение, и московские жители уже без страха проходили и проезжали мимо его железных ворот. Но до 1802 года здесь еще жили прежние начальники и сторожа экспедиции. Затем, до 1830 года, здесь помещались инвалиды. Потом он был обращен в казармы. Во время нашествия неприятелей в 1812 году все здания Рязанского подворья сохранены от пожара, потому что их занимали наполеоновские солдаты. По выходе их из Москвы там около 6 лет помещалось горное правление. В 1819 году Рязанское подворье стало именоваться Домом библейского общества, учрежденного 6 декабря 1812 года, в день изгнания иноплеменных врагов из России. Здесь была контора и книжная лавка общества, где продавались книги Ветхого и Нового Завета, в чем и заключалась задача общества. Однако же это общество возбудило некоторое подозрение, и потому в 1826 году было закрыто. После этого в 1833 году дом Рязанского подворья опять поступил в духовное ведомство, и в него перевели московскую духовную консисторию, которая ранее находилась в Чудовом монастыре. При первоначальном основании подворья в нем находилась на дворе и каменная церковь с двумя престолами – Святой Троицы и Архангела Михаила. В 1783 году за ветхостью она разобрана. После 1812 года надстроен третий этаж над среднюю палатою, и вообще сделано немало переделок, так что дом сохранил только первоначальную свою окружность и двойные своды. Выше мы упомянули о бывшем начальнике тайной экспедиции Шишковском. Этот Шишковский, гроза всей тогдашней Москвы, был роста небольшого, но плотный. В острых глазах его отсвечивалась проницательность, на губах мелькала полуулыбка. В обхождении он был весел и шутлив, особливо с дамами, так что никак нельзя было подозревать в нем жестокого инквизитора. При допросах пристрастных он не обнаруживал нетерпеливости и запальчивости. Даже в щекотливых случаях, как искушенный многими опытами, обыкновенно сохранял ненарушимое хладнокровие, а в продолжении самого действия читывал акафист Иисусу Сладчайшему и Божией Матери, прерывая только набожное свое чтение вопросами или увещаниями испытуемых, советами исполнителям его приказаний. К просьбам и воплям он был крепок на ухо. Только в чрезвычайных обстоятельствах сам, с золотою табакеркою в руке, обращался к лицу допрашиваемого, несмотря ни на какую личность. Одно появление его в каком-либо, хотя и знакомом ему доме, наводило страх на хозяев и гостей. Мужчины бледнели, женщины нередко падали в обморок. Всякий трепетал, не сказал ли он когда и где-либо какого неосторожного слова, или по злобе не донес ли кто на него, и не за ним ли приехал Степан Иванович. Таково было тогда время. Приученные владычеством Бирона к доносам, люди часто оговаривали чужих и родных. Нередко самое простое соболезнование казалось подозрительным и давало повод к розыскам в застенках и покаяниям. Свидетели боялись не донести, чтобы другие не донесли на них, что они умолчали. Были примеры, что в тайной экспедиции судили не одни дела, но и слова, плохо понятые и криво перетолкованные, хотя бы они сказаны были кем-либо в шутку или в нетрезвом виде. Теперь бы назвали их сплетнями, не стоящими внимания, а тогда за них платились кровью и имуществом. Расскажем один из сотни примеров. В Москве, на именинах мещанина, кум потчевал свою куму домашнюю наливкой. Кума, посадская баба, чванилась, отговариваясь пить. Тот упрашивал ее и, между прочим, сказал: «Выкушай же, всемилостивейшая государыня». Один из гостей, за что-то сердитый на хозяина, закричал роковое «Слово и дело». Кума с кумою взяли к пристрастному допросу в тайную экспедицию. То было в царствовании Елизаветы Петровны. Там допрашивали бедного кума. «С какой стати? С каким умыслом повеличал он посадскую бабу, всемилостивейшую государыню, и не имела ли кума его какого посягательства на царское величество?» Что его спрашивали на дыбе под ударами кнута, то он и отвечал утвердительно. «Снимут с дыбы и перестанут сечь», он отрекался от своих слов, говоря, что показал напрасно на себя, не стерпя мучения. Разумеется, и кума не оставлена была без розыска и повторяла тоже. Как видите, сколько исторических воспоминаний и преданий соединено с двухвековым существованием рязанского старого подворья.